«Хорошо», — чуть успокоившись, сказала я. «Пусть так. Но до этого еще два нападения было. Помнишь, когда стражи с ума сошли и когда мы в шахту свалились?» «Я-то помню. А вот комиссия...» «Дашка, ну сама подумай. О нападении стражей Каст рассказать не мог в принципе, потому что сразу возникнут вопросы, как ему удалось справиться. А стражи это, знаешь ли, не маг, а защитная система, завязанная на очень серьезный источник силы. Тут даже ребенку ясно, что справиться с ними простой смертный не мог». «Так, допустим, а наше путешествие под землю не желала сдаваться я?» «Про него комиссион тоже не рассказал. Ты же помнишь, какая там ловушка была? В архивах Академии данных по этим ловушкам нет. Но где гарантии, что описание ловушек не обнаружится в архиве Совета? Ведь именно в тот архив все особо ценные старые книги отправляются. И вот представь, что будет, если выяснится, из какой именно передряги вы тогда выбрались». «Снова встает вопрос силы?» – догадалась я. «Причем не только Каста, но и Дорса?» – зяба кивнул. Но я не успокоилась. «Ладно, Каст про подземелье не сказал, а руководство Академии? Тут же ректор, например. Он ведь не может не понимать, что эти случаи взаимосвязаны. Два ЧП за столь короткий промежуток времени. Нужно быть идиотом, чтобы видеть тут всего лишь совпадение». «В голову ректора залезть не могу, но уверен, что он все понимает», — отозвался призрак. «Тем не менее, про тот случай он комиссии не сказал и остальным говорить запретил». Я в изумлении уставилась на зеркало, а мой призрачный друг вздохнул и продолжил. «Дашка, во-первых, внутреннее расследование ничего не дало, а признаваться в некомпетентности, как понимаешь, никому не хочется. Во-вторых, точной информации о том, почему сработала та ловушка, нет. Информация содержалась в системе защиты, но Рыжий влез туда первым и все убрал. Ну а в-третьих, с ректором сам Каст побеседовал, убедил, что тот случай к делу не относится». «Офигеть! Вот с третьего, наверное, и надо было начинать. А ректор взял и послушался?» «Ну, я же объяснил. У старика и свои мотивы есть». «А у остальных преподов?» «У них есть приказ». Я взвыла, правда, только мысленно. «Зяба, но это халатность с их стороны. Это сокрытие фактов». Ответом мне стало несколько неожиданное. «Даш, вот чего ты бесишься? Тебе, наоборот, радоваться нужно, что они молчат». Я удивленно заломила бровь, а монстр грустно усмехнулся и пояснил. «Подумай, что объединяет эти два случая, не считая того, что и там ЧП». «Да о чем тут думать? Все просто. В обоих случаях рядом с местом происшествия находился Каст». Я сказала и запнулась. И нервно выдохнула, прежде чем уточнить. «То есть мы с Кастом?» Вот теперь я поняла, на что намекал призрак. Пусть я ничего не смыслю в криминалистике и прочей подобной мути, зато знаю наверняка. Оказаться на месте преступления, тем более дважды, отличный способ стать подозреваемым. И чисто риторический вопрос. Кого заподозрят в данном случае? Паларца с хорошей родословной или простую иномерянку? Да, занятно. Но это что же получается? Шансов поймать Глуна просто нет? Ведь товарищи из Совета, считай, вообще никакой информации не обладают. Как они будут расследование вести? Как вообще можно взять верный след при таком раскладе? А Дорс с Кастом? Они каким местом думали, когда пели мне, мол, не переживай, Даша, комиссия приедет и все решится? А сейчас они, простите, каким местом думают? Ведь спускают дело на тормозах. Я не заметила, что рассуждаю вслух, и вздрогнула, когда зяба ответил. «Они рассчитывали, что следы все-таки есть, и Глун где-то ошибся. К тому же на их стороне мать Каста, а она имеет очень большое влияние в Совете. Найдись хоть одна, даже косвенная улика, и она сможет сделать так, что расследование свернет в сторону Глуна». При этих словах я невольно вздрогнула. Ведь детонатор, который я видела у Глуна, именно такая косвенная улика. А я о ней молчу. Молчу, в то время как...» Я мысленно запнулась и помотала головой. А взвывшая была совесть резко замолчала. Просто я вдруг поняла, что все совсем не так, что я очень сильно переоцениваю и свои возможности, и уровень своей вины. Ну, допустим, я наберусь смелости и скажу про детонатор. Что дальше? Обыск в комнатах Глуна? Но ведь и Одикана не идиот. Он не мог не предвидеть такого развития событий. Следовательно, вероятность 200%, что улик в его покоях нет. Другие доказательства? Я опять-таки не сильна в криминалистике и не так уж много знаю о возможностях магов из комиссии и Паларии в целом, но мне почему-то кажется, что в случае отсутствия улик в комнатах Глуна единственный способ доказать его вину – полная проверка памяти. Да-да, та самая, которой он меня пугал. А вот тут натуральная засада. Глун сам далеко не прост и родовит, и вообще с советом связан. Добровольно он на эту процедуру не пойдет, а заставить его... Черт, я глубоко сомневаюсь, что господа комиссары решатся на подобный шаг. Дальше хуже. Если проверка состоится, то кроме своих секретов Глун выдаст секрет происхождения каста, а это недопустимо. И последнее, самое скверное. Да, я видела детонатор, но я и намерянка, а Глун лорд. Что значит мое слово против слова Глуна? То есть ситуация реально патовая, и я, черт возьми, совершенно бессильна. «Мать каста надеется найти другой вектор для расследования», — ворвался в мои мысли голос Зябы. «Что угодно, только бы не выдать истинный мотив фон Глуна. В идеале ей нужна не просто улика, а улика, которая уведет расследование от каста». «Поймать Глуна, но не выдать при этом каста», — задумчиво пробормотала я. И поняла, на разоблачение преступника рассчитывать бесполезно. Это нереально. Это чистой воды фантастика. Я бросила взгляд на зеркало и задала риторический, в общем-то, вопрос. И что теперь делать? Монстр пожал плечами и сказал со вздохом. Тебе ничего. Тебе просто расслабиться. Все равно это дело тебя не касается. А в остальном... Ну, лично я вижу только один выход. Ликвидация Глуна. От этого заявления по спине побежал холодок, и сердце споткнулось. «Что?» – переспросила я ошарашенно. «Глуна нужно ликвидировать», – повторил кракозябр. «Но, кажется, товарищи до этой мысли еще не дошли, видимо, потому что убийство Глуна – это все-таки очень большая проблема. Он действительно силен, Даш. Очень. Все. Мой мозг спекся». Я закрыла глаза, глубоко вздохнула и помотала головой в глупой надежде, что это поможет прояснить мысли. «Кстати, откуда ты все это знаешь?» — спросила я у призрака. «Ну, про намерения матери каста и про остальное». «Как это откуда?» — удивился чешуйчатый. «Оттуда же, откуда всегда». «Угу, понятно. То есть подслушивал и подглядывал. И сейчас, судя по некоторой растерянности, за кем-то смотрит. Хорошее настроение как-то незаметно улетучилось, и любопытство с собой прихватило. Тем не менее я спросила, за кем подглядываешь? «За ней же, за матерью каста», — сказал кракозябр ворчливо. «А-а-а», — протянула я и развернулась в намерении уйти. Я действительно влезать не собиралась и даже отошла от зеркала, когда монстр окликнул. «Дашка, подожди, вернись. Думаю, тебе будет интересно». Честно, смотреть на эту высокомерную мадам не хотелось совершенно. Знать, чем она в данный момент занимается, тоже. Однако я вернулась и покорно уставилась в зеркало. А зеркальная гладь подернулась рябью, чтобы еще через мгновение явить моему взору незнакомую спальню и сидящую на кровати рыжеволосую сестру каста, Кассандру. Девушка что-то говорила, но звука не было. Зато, когда звук появился, мне и впрямь стало очень интересно. «Повторю, ты не права, и ты совершенно зря к ней прицепилась, даже не из таких». «Ну да, конечно», — воскликнула невидимая мне женщина. Но в личности говорившей я ни на миг не усомнилась. «Конечно, не такая. Они, знаешь ли, все не такие. А ты невероятно наивна, как оказалось». Кэсси не обиделась. Устало покачала головой. «Мам, ты не понимаешь». «Нет, это ты не понимаешь, Кассандра. Твой брат — отличный улов для любой. А уж для такой, как это...» В голосе матери Каста прозвучали брезгливые нотки. И я даже порадовалась, что не вижу ее, и зеркало захватывает только кровать, на которой расположилась Кэсси. «Мам, Даша его не трогала. Вообще в его сторону не смотрела. Он сам». «Да-да, конечно», — перебила женщина. «Конечно, сам. На такую. Она же как мышь, Кассандра. Невзрачная, обшарпанная. В ней нет никакого лоска, никакого достоинства. И после этого ты смеешь утверждать, что Кастиул обратил на нее внимание сам?» Стало обидно. Очень. Просто уж кем-кем, а мышью я никогда не была. Да, аристократизмом и лоском действительно как-то не разжилась, но все остальное — наглые враки. «Мам, я тебе в тысячный раз говорю, сам!» Кэсси, в отличие от матери, не истерила, говорила очень спокойным голосом. «А она вообще поначалу отбивалась, да и сейчас, как мне кажется, не в восторге». «Да-да, мне уже рассказали!» Вот тут Кэсси не выдержала. На миг закрыла лицо руками в явном стремлении успокоиться. «И об этом я тебе тоже уже говорила», — сказала девушка ровно. «И знаешь, мне обидно, что ты веришь сейчас Селине, а не собственной дочери». Повисла пауза, а я подобралась и навострила ушки. Очень уж интересно стало о Селине послушать. «Селина благородная, добрая, воспитанная, образованная девочка», — парировала мамашка рыжего семейства. «И Селена безумно зла на Дашу!» – перебила родительницу эльфийка. «Видишь ли, Даша сама того не желая, корону на голове Селены поправила. Так что теперь Селена из кожи вон лезет, чтобы Дашку из Академии выжить. И ты далеко не первая, кому она небылицы про нее рассказывает». В спальне, явно относящейся к числу преподавательских, но не обжитых, гостевых, вновь воцарилась тишина. Я же невольно шагнула к зеркалу ближе. «С кем там еще Селена обо мне беседовала?» «Да неужели?» В голосе женщины прозвучал скепсис. «И с кем же еще она говорила?» Тот факт, что мы с матерью Каста в одном направлении мыслим, вызвал горькую улыбку. «Да со всеми, мам!» С готовностью сообщила Кэсси. «Уж не знаю как, но она буквально в первый же день, даже раньше меня, поняла, что Каст на Дашку запал, и сразу начала ее изводить. Ты ведь понимаешь, что наши и так от иномерян не в восторге. А тут еще Селена и подружки ее всем своим гадюшникам. Такого про Дашку наговорили!» «Какого?» – поинтересовалась родительница. «И то, что иномеряне склочные, и что высокомерные, что за любое лишнее слово готовы убить как минимум. На тот случай с дуэлью и основанием Норийской империи ссылались постоянно. Все-все темные истории вспоминали. Ну и дополнительно указывали на Дашкину одежду. Мол, приличные люди в таком не ходят, а только... В общем, не хочу повторять». Поджав губы, сказала Кэсси. «А ведь Дашу из другого мира Глун забрал даже без зубной щетки, и переодеться ей, понятное дело, не во что было. Но кого это после слов Селены волновало? В итоге Дашку всей Академии травили. Не знаю, как она выдержала. Я бы не смогла». Я не собиралась расстраиваться по поводу сплетен, но слова Кэсси всколыхнули душу. Увы, несмотря на то, что времени прошло немало, я очень хорошо помнила события тех дней, и слезы проступили как-то сами собой. Пришлось зажмуриться, чтобы не заплакать. «А потом, когда симпатия Каста стала очевидна всем, — продолжила рыженькая, — Селена вообще... Мам, она таким ужом вертелась, ты не представляешь, до самого ректора дошла!» «И что, ректор?» Кэсси ответила не сразу. «Я точно не знаю, о чем Селена ему наплела, но, по слухам, ректор всерьез задумался о Дашкином отчислении. И если бы не лорд Глун...» «Эмиль?» — воскликнула женщина удивленно. Я же распахнула глаза и уставилась на зеркало. Теперь мать Каста была, что называется, в фокусе. Стояла рядом с Кэсси и, несмотря на домашнюю одежду, халат и, кажется, скрытый под ним пеньюар, вид имелось самый что ни на есть величественный. Правда, это величие несколько терялось за удивлением, но не в этом суть. «Он ведь куратор нашего курса, — пояснила эльфийка. «И ректор его, разумеется, в известность поставил. Что там дальше было, толком не знаю, но, говорят, Глун тогда взбесился и... В общем, от идеи о Дашкином отчислении старик отказался». «А Селена?» «Сначала плакала, потом злилась, и действовать с тех пор стала осторожнее, и надежды утопить Дашку так и не оставила, как видишь». «Какие страсти!» — не выдержав, прокомментировала женщина. Кесси иронию не оценила, кивнула с самым серьезным видом. «Вот мне тоже смешно не было. Совсем-совсем». «А потом Дашу в аул отметил, и народ немного успокоился. Ну и поведение самой Даши. Люди не слепые, понимаешь? Она просто живет и очень старается освоить магию. Никого не трогает, никому не лезет. А вот Каст...» Родительница Кесси брезгливо наморщила нос, но эльфийка была непреклонна. «Мам, это не ее, а брата вразумлять нужно. Ты просто приглядись и сама увидишь. Это Каст за ней хвостом увивается». Теперь мать семейства не морщилась, ее банально перекосило. «Иномерянка!» — пробормотала она. «Водник! Каких еще подлостей ждать?» Повисла пауза. А потом женщина вскинула голову и пристально взглянула на дочь. «Кстати, что ты думаешь об этом воднике? О Дорсе? Какие у них отношения с Кастом?» Кесси недоуменно хлопнула глазами, а я напряглась. «Они... Но раньше врагами были, а теперь вроде как приятели», — помедлив сообщила сокурсница. «С тех пор, как вместе угодили в ловушку, и Каст всех вытащил?» Рыженькая снова кивнула, а я не могла не улыбнуться. «Занятно. То есть Пижон рассказал матери далеко не все, и роль Дорса в нашем спасении, и, следовательно, родство блондина с богиней воды скрыл?» «Мне в любом случае не нравится, что Каст показал им свою истинную силу». «Они обязаны брату жизнью», – парировала Кесси. «Поэтому будут молчать. К тому же они не глупы и понимают, чем подобное знание грозит». «Водник, возможно, но эта девка...» Кесси, не выдержав, закатила глаза. «Мам, Даша не глупа и не болтлива. К тому же о главном, о родстве с Ваулом, эти двое не догадываются». Эльфийка лгала, причем лгала осознанно. Я вдруг очень четко поняла, зачем она это делала. Просто с такими знаниями не живут. Если мамашке рыжего пижона станет известно о моей осведомленности, меня просто грохнут. «Да и вообще, мам, ведь Дашу в аул выбрал, не забывай», — добавила Кэсси с жаром. «Она танец огня танцевала, и истинное пламя к ней пришло. Мы и все это видели. А это огромная редкость, и ты лучше меня об этом знаешь». Женщина фыркнула с какой-то досадой и отвернулась. Но меня сейчас ее реакция не особо волновала. Куда больше на данный момент заботило другое. «Зяб, ты знал о сплетнях, которые Селена распускает?» — спросила я тихо. Картинка дрогнула и исчезла, а вместо гостевой спальни в зеркале отразился Зяба. «Да», — признался призрачный монстр. «А почему не сказал?» «А смысл? Тебе и так было тяжело, а тут еще и это. Да и расскажи я, что бы изменилось?» Вопрос был из числа риторических, и мы оба знали ответ. Ничего. Ничего бы не изменилось. Я бы не вступила в эту игру и оправдываться не стала, потому что, что бы ни говорила Селена, моя совесть чиста. А раз так, то и думать об этом всем не стоит, а плакать тем более.